Парень вскрикнул диким голосом, выронил финку и, схватившись за живот, упал головой в снег. «Семен Терентьич! Семен Терентьич, на помощь!» Соня с криком бросилась по тропинке к раскрытой калитке. За ней побежал цыганистый парень в полушубке. «Стой, курва!» «Догнать ее!» — скверно ругаясь, прорычал скуластый парень в кожанке и с гвоздодером в одной руке, с ножом в другой, пошел на Успенского. «Митя, беги!» — закричала Мария. Но Успенский поднял финку и сам, осклабившись злобно и пригнувшись, двинулся навстречу парню. Так они сходились, согнувшись, раскорячив ноги, словно совершали какой-то странный обряд перед дикой, непонятной игрой. И в этот момент откуда-то сверху, как пушечный выстрел, ударил колокол, и медный тягучий гул поплыл над землей, вселяя тревогу и смятение. В саду от калитки раздался пронзительный свист, и тот цыганистый парень заорал: «Шухер, войска идут!» Скуластый мгновенно распрямился и бросился бежать. «Где войска? Где они?» — спрашивала Мария, одновременно тревожась и радуясь, что поножовщина, грозившая им, так внезапно была прервана этим могучим и грозным ударом колокола, словно глаз Божий, грянувший с низких сумеречных небес. За первым ударом, с долгой оттяжкой, будто нехотя, ахнул второй, потом третий, и забухало внахлёст. Удар за ударом загудело тревожным, суматошным гулом всё — и небо, и деревья, и земля. «Набат, Митя! Набат!» — пролепетала Мария в ужасе. «Да, это набат!» — Успенский машинально отбросил финку и посмотрел на церковный бугор. Там, на краю, возле самого откоса, толпился народ, и все глядели куда-то за реку. «Ты не туда смотришь!» — потянула его за руку Мария. «Вон куда смотри! За реку! На ту сторону!» Он обернулся и увидел. По длинному пологому съезду, растянувшись на полверсты, спускался к реке обоз. В каждых санях сидело по нескольку человек военных, но правили подводами мужики в тулупах. Впереди обоза рысили четверо верховых в серых шинелях, трое из них были с винтовками за спиной. Они то отрывались от передней подводы, то возвращались снова к ней. Видимо, передовой седок не хотел торопиться под уклон и, не слушая всадников, осаживал свою лошадь, не давая ей разогнаться. «Наши, Митя, наши!» — радостно приговаривала Мария, и движением глаз, бровей, всего лица как бы приглашала его глядеть вместе с ней туда, на дальнюю дорогу, и также радоваться. «Здесь все наши», — сдержанно ответил Успенский, и, хмурясь, озабоченно сказал: «Надо бежать на площадь». Он вмиг сообразил, что ему от больницы через реку ближе к церковной площади, чем им, и что он сможет опередить их, унять народ, остановить набатчика, уговорить его, чтобы сматывался во свояси, иначе ему не сдобровать. Когда Успенский сообразил это, ему стало легко и жутко одновременно. И он бросился бежать по тропинке к церковному бугру. И в это же время верховые, словно разгадав его намерение, остановили обоз и поскакали наметом по объездной дороге туда же, к церкви.